Глава восьмая. На другой день дамы еще не вставали, как охотничьи два экипажа, катки и тележка стояли у подъезда, и Ласка, еще с утра понявшие, что едут на охоту, навизжавшись и напрыгавшись досыта, сидела на катках подле кучера, взволнованно и неодобрительно за промедление, глядя на дверь, из которой все еще не выходили охотники. Первый вышел Васенька Весловский в больших новых сапогах, доходивших до половины толстых ляжек, в зеленой блузе, подпоясанной новым пахнущим кожей патронташем, и в своем колпачке с лентами и с английским новеньким ружьем, без антапок и перевязи. Ласка подскочила к нему, поприветствовала его, попрыгав, спросила у него по-своему, скоро ли выйдут те, но, не получив от него ответа, вернулась на свой пост ожидания и опять замерла, повернув на бок голову и насторожив одно ухо. Наконец дверь с грохотом отворилась, вылетел, кружась и повертываясь на воздухе, крак полова Пегги Пойнтер Степана Аркадьевича, и вышел сам Степан Аркадьевич с ружьем в руках и с сигарой во рту. «Вот, вот, крак!» — покрикивал он ласково на собаку, которая вскидывала ему лапы на живот и грудь, цепляясь ими за яктаж. Степан Аркадьевич был одет в поршни и подвертки, в оборванные панталоны и короткое пальто. На голове было развалено какой-то шляпы, но ружье новой системы было игрушечка, и яктаж и патронтаж, хотя и стасканные, были наилучшей работы. Васенька Весловский не понимал прежде этого настоящего охотничьего щегольства — быть в отрепках, но иметь охотничью снасть самого лучшего качества. Он понял это теперь, глядя на Степана Аркадьевича в этих отрепках, сиявшего своей элегантную, откормленную и веселую барскую фигурой, и решил, что он к следующей охоте непременно так устроится. «Ну, а хозяина что?» — спросил он. «Молодая жена», — улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич, — «да, и такая прелестная». Он уже был одет, верно, опять побежал к ней. Степан Аркадьевич угадал. Левин забежал опять к жене, спросить у нее еще раз, простила ли она его за вчерашнюю глупость, и еще за тем, чтобы попросить ее, чтобы она ради Христа была осторожнее, главное, от детей была бы дальше, они всегда могут толкнуть. Потом надо было еще раз получить от нее подтверждение, что она не сердится на него за то, что он уезжает на два дня, и еще просить ее непременно прислать ему записку завтра с Верховым, написать хоть только два слова, только чтоб он мог знать, что она благополучна. Кити, как всегда, больно было на два дня расставаться с мужем, но, увидав его оживленную фигуру, казавшуюся особенно большой и сильную в охотничьих сапогах и белой блузе, и какое-то непонятное для нее сияние охотничьего возбуждения, она из-за его радости забыла свое огорчение и весело простилась с ним.